Диета, святая по достоинствам сердца и красоте черт лица, бесстрашная Жанна д'Арк Сертана купается в море любви. Четвертый эпизод. О рождественских и новогодних празднествах или матриархат Эстевес. Сидя за письменным столом префекта, Асканио Триндаде изучает программу празднеств, посвященных великому событию. Городу проводят свет от гидроэлектростанции. Программу еще надо представить муниципальной палате для утверждения на ближайшем заседании. Мачты и провода должны быть доведены до Агресте, согласно расчетам инженеров, примерно через месяц. Асканио намечает устроить торжество на высоком уровне. Фонари, которые загорятся от тока станции Пауло Афонсо, первый исторический шаг муниципия на пути возврата к былому процветанию. Как знать, не приедет ли помимо инженеров кто-нибудь из директоров компании «Вале де Сан-Франциско» или какой-нибудь видный политический деятель из федерального правительства. Ведь впервые прозвучит публичное выступление молодого администратора, будущего префекта, поднимающегося на первую ступеньку блестящей карьеры. Празднество надо устроить наподобие тех давнишних, когда сюда в Агресте пребывало множество богачей и политических фигур, представителей власти из столицы, речи, банкеты, балы, фейерверки, народ, танцующий на улице. Где найти деньги на такие расходы? Сейфы префектуры, как всегда, пусты. Асканио опять придется выйти на улицу с подписным листом, выпрашивать пожертвования. Фазендейро, скотопромышленник, разводящий коз, плантатор, выращивающий маниоку и кукурузу, президент муниципальной палаты, неоспоримый хозяин края в течение 50 с лишним лет, полковник Артур де Фигейредо возглавляет все подписные листы. За ним следует Модесто Пирес, богатый гражданин, именем которого названа площадь. Их пожертвования достойны внимания, прочие же свидетельствуют лишь о бедности торговли, об упадке общины. И тем не менее, Асканио собирается отметить незабываемыми торжествами вечер, когда яркий свет от электростанции Пауло Афонсо заменит мертвенное освещение от усталого движка, поставленного еще при его деде, бывшем тогда интендантом. Возможно, Асканио сумеет, наконец, в обстановке радости и энтузиазма предложить красавице Леоноре Контарелли руку и сердце и станет официально ее женихом. Во время поездки в Россинью, преодолев горечь от сообщения Доны Кармазины, Асканио пребывает в состоянии непрерывного возбуждения. После того, как он справился с предрассудками, чувства его проявлялись по-иному. Это была безумная нежность к невинной жертве чудовищного соблазнителя. Долгие поцелуи при встречах и расставаниях возбуждали желание, разжигали любовь. Готовясь к объяснению с Леонорой, Асканио рассчитывает на добрую волю мачехи, чье сердце будет смягчено чествованием ее на празднестве. В одном из пунктов разработанного Асканио проекта намечается назвать именем блудной дочери дорогу, ведущую в город, по которой приезжает и уезжает Маринетти Жаиро, и вдоль которой протянутся провода прогресса, несущие свет Тиеты, как его прозвал народ. Грязная дорога, именуемая так с незапамятных времен, станет улицей Доны Антониетты Эстевес Контарелли, достопочтенной гражданки. Памятная доска заблаговременно заказана в Сальвадоре, еще до того, как члены муниципальной палаты ознакомятся с планом. Разве найдется неблагодарный, который выступит против? На этот раз Асканио не забыл о фамилии Эстевес. Этого потребовали Дона Перпетуа и старик, дерзкий и самоуверенный. Но где взять деньги для банкета, музыки, флажков на улицах, транспарантов, фейерверка? На булыжник для мостовой? Кто бы еще мог принять участие в финансировании празднества, взять на себя долю расходов? Вот бы появился доктор Мирко Стефано, предприниматель, заинтересованный в том, чтобы соорудить промышленное предприятие в окрестностях Манги-Секо, законный представитель прогресса. После переговоров, когда он изложил планы и показал чертежи, Выдающийся деятель обещал приехать еще раз в ближайшие дни».